Инженер поделился своими замыслами с товарищами. «Так что ж, мистер Сайрес, за работу?» — ответил Пенкроф. «Кирка при мне. Будьте покойны, окошко мы прорубим. Где надо бить?» «Вот здесь», — ответил инженер и указал силачу Пенкрофу на довольно глубокую впадину, благодаря которой толщина стены в этом месте, несомненно, уменьшилась. Пенкроф принялся при свете факелов долбить киркой. Вокруг него веером сыпались осколки камня. Из-под кирки вылетали искры. Через полчаса его сменил Наб, а после Наба киркой вооружился Гедеон Спилет. Работа шла уже 2 часа, и можно было опасаться, что киркой не продолбишь гранита. Но вдруг последний удар, сделанный Гедеоном Спилетом, пробил стену, и кирка выпала наружу. «Ура! Ура! Еще раз ура!» — крикнул Пенкроф. Толщина стены не превышала 3 футов. Сайрус Смит поглядел в отверстие, пробитое на высоте 90 футов. Он увидел песчаную полосу берега, островок спасения, беспредельный простор океана. Граниту нанесли значительный урон. Отверстие было довольно широким, в пещеру хлынули потоки света, и перед колонистами открылось величественное зрелище. В левой стороне пещера была не больше 30 футов высоты и такой же ширины, а длиной 100 футов. Зато правая ее часть была огромна. Гранитный свод изгибался там округлым куполом на высоте более чем в 90 футов. Кое-где в прихотливом беспорядке вздымались гранитные колонны, поддерживавшие свод, словно в главном пределе собора. Этот купол опирался по бокам на массивные столбы, соединенные то каменными полукружиями, то высокими стрельчатыми арками, уходившими вдаль темными пролетами. Разубран был множеством выступов, похожих на искусные лепные украшения, и поражал своеобразным и живописным сочетанием черт, характерных для византийского, романского и готического зодчества. Пещера казалась дворцом, воздвигнутым зодчим, а меж тем она была творением самой природы, создавшей в недра гранитного кряжа эту великолепную альгамбру. Колонисты замерли от восхищения. Там, где они думали найти тесную пещеру, перед ними возник дивный чертог, и Наб обнажил голову, словно очутился в храме. Минута молчания сменилась шумными возгласами восторга. Под высоким сводом пронеслись крики «Ура!» и, отдаваясь гулким эхом, затихли где-то в темных проходах. «О, друзья мои!» — воскликнул Сайрес Смит. «Мы впустим свет, много света в недра этого гранитного вала. В левой стороне устроим комнаты, склады, мастерские, а вот в этом великолепном гроте у нас будет рабочий кабинет и музей». «Как мы назовем эту пещеру?» — спросил Герберт. «Гранитный дворец», — ответил Сайрес Смит. И все встретили это название новыми криками «Ура!». Факелы уже догорали, и так как нужно было потратить еще немало времени, чтобы выбраться подземным ходом на плато Кругозора, решили отложить работы по устройству нового жилища до следующего дня. Перед уходом Сайрес Смит еще раз нагнулся над темным колодцем, отвесно спускавшимся к самому морю. Он внимательно прислушался. Из черной глубины не доносилось ни малейшего звука, даже отдаленного шума волн. А ведь они должны были иногда плескаться в этом провале. Опять бросили туда горящую смолистую ветку. На мгновение стенки колодца осветились, но, как и в первый раз, ничего подозрительного путники там не увидели. Если какое-нибудь морское чудовище и было застигнуто врасплох нежданным иссяканием подземного потока, Оно, вероятно, бежало на дно океана, пробравшись тем самым каналом, по которому изливались в море избыточные воды из озера, пока им не открыли новый сток.